в очах Божиих оказался гораздо более низким, чем презренный мытарь, которого считали вовсе отверженным, но который за свое смирение получил прощение своих грехов. Мытарь нарушал заповеди, данные через Моисея, но зато он исполнил самую важную из Христовых заповедей – проникся святым смирением. А фарисей нарушил эту заповедь, нарушил то, о чем говорит святой апостол Павел в своем великом гимне любви: «Любовь не превозносится, не гордится». Фарисей гордился своей праведностью, превозносился над грешным мытарем и, значит, был лишен любви, а кто лишен любви, тот далек от Бога. Он проявил в молитве своей все безобразные черты самоправедности, почитая себя праведным и чистым пред Богом. Между тем, великие святые никогда не считали себя праведными и достойными перед Богом, глубоко сознавали свою греховность и ничтожество пред величием Божиим. Таков был преподобный Серафим, который иначе и не называл себя, как только убогим Серафимом. Кто был более близок к Богу и более праведен пред Ним, чем святой Иоанн Златоуст, один из величайших святителей и учителей вселенной? Но в одной из своих молитв, которую мы читаем каждый вечер, вот какое прошение возносит он к Богу: «Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царствии Твоем». Слово «студный» означает постыдный, бесчестный, позорный, гнусный. Вот как он называл себя, а Бог его превознес, поставив одним из первых в великом сонме праведников. Но и среди нас есть немало людей, настроенных по-фарисейски. Они всегда усердно ходят в храм, исполняют все положенные церковные посты и обряды, но на исповеди священник никак не может заставить такого самоправедника в чем-либо покаяться. Что ни спросит, ответ один: ни в чем не грешен. Это ли не настроение фарисейское? Это ли не полная противоположность тому устроению, в каком жили и умирали все великие святые? Эти несчастные никогда не задумывались над словами, написанными в книге Иова: «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Если в ангелах своих усматривает Бог недостатки, то что же нам сказать о себе? Как же можем мы молиться этой фарисейской молитвой? Как не проникнуться нам смирением грешного мытаря, молитва которого одна нам приличествует: «Боже, милостив буди мне грешному». Мы все должны низко склонять свои головы и потуплять свои взоры перед величием славы Божией, помня свои бесчисленные грехи и страшась гнева Божия. Вот чему учит нас эта святая притча Христова о мытаре и фарисее. Будем же помнить ее всегда, и особенно тогда, когда начнем подвиг покаяния во дни Великого Поста.